Джек Ричи. Кардула и художник-фальсификатор. Перевод Льва Самойлова. Читает Юрий Гуржий. «Мистер Кардула, как вы относитесь к шантажистам?» «Это подлые люди, сэр». Он перевел взгляд за окно на рассеянные огни возвышавшегося напротив, на другой стороне улицы, офисного здания. «По правде говоря, им следовало бы быть мертвыми. Вы так не думаете?» «Возможно, сэр, что и следовало бы». Он повернулся ко мне. «Я вытянул самую младшую карту». Мой потенциальный клиент был высокий мужчина, одетый с безупречной элегантностью. От него исходил легкий запах спиртного. Он продолжал. «Мы сняли колоду, и мне выпала тройка треф. Потому-то мне и досталась работа. Все было проще простого. Мне нужно было явиться к нему домой и застрелить его. И если бы по какой-нибудь невероятной причине полиция вызвала бы меня на допрос, остальные бы присягнули, что в тот вечер я не вставал из-за стола». «Стола?» «Карточного стола. Они бы заявили, что в тот вечер я не покидал комнаты». «Они? Мои партнеры в этом деле». Он вздохнул. «Я даже уже постучал в дверь, но потом развернулся и убежал, прежде чем он открыл». Он снова посмотрел за окно. «Что бы вы сказали, если бы я предложил вам 10 тысяч долларов за то, чтобы вы кое-кого убили? Или нашли человека, который это бы сделал? Полагаю, вы пошли бы в полицию?» Я едва заметно улыбнулся. «Даже если бы я так поступил, то никак не смог бы доказать, что вы делали мне такое предложение. У меня было бы лишь мое слово против вашего». Он несколько секунд пребывал в задумчивости. «Честно говоря, я не знаю. Я не знаю ни одного наемного убийцы, как я не знаю и того, где их искать. Но затем я подумал... что частные детективы обычно как раз-таки и занимаются такого рода делами. Ну, вроде слежки за неверными супругами, прослушки и тому подобного. Так что если кто и знает подходящего убийцу, то это уж точно они. В любом случае, другого выхода на преступный мир я не видел, и потому обратился за помощью к телефонному справочнику». «А почему ваш выбор пал именно на меня?» «Просто я решил, что тот частный детектив, который работает с 8 вечера до 4 утра, должен быть ближе к преступному миру, чем любой его коллега». Я свел пальцы левой руки вместе и какое-то время пристально разглядывал их кончики. «Возможно, я смогу вам с этим помочь», — произнес я наконец. «Каков будет мой гонорар? Мне хотелось бы в точности знать, сколько я получу за это убийство». Он просиял и наклонился вперед. «Прямо сейчас у меня при себе денег нет. Ну, не так уж много, но я позабочусь о том, чтобы завтра вы получили 5000 и еще 5 по выполнении работы». Я кивнул. «А как вас зовут, сэр?» «Неважно. Знать это вам вовсе не обязательно». «Ну что ж, тогда мне нужно имя жертвы. Мне уж точно не хотелось бы убивать не того человека, сэр». «Его зовут Рауль Генри О'Брайен. Проживает на Фроули Роуд, 118». Мой клиент вздохнул. «Он художник в некотором роде». Он шантажирует вас и ваших партнеров? Да. За что? Не думаю, что для выполнения данной работы вам так уж необходимо знать, за что. Настаивать я не стал. Несомненно, вам захочется иметь алиби на то время, когда мистер О'Брайен умрет. Когда мне нужно его убить? Он немного поразмыслил над этим. Как насчет вечера пятницы? Ну, скажем, где-то с 8 до 11. Считайте дело уже в шляпе, сэр. Разумеется, в том случае, если завтра я получу первые $5000. Он кивнул и поднялся на ноги. Как частный детектив, полагаю, вы достаточно хороши в слежке за людьми. Это моя специальность, сэр. В этом я превосходен. Прекрасно. Вот только за мной следить не нужно. Стойте здесь, у окна, глядя на улицу. Если я выйду и вас у окна не увижу, то решу, что вы все же пытаетесь меня выследить. И тогда о нашем договоре вы можете забыть. Я найду еще кого-нибудь, кто пожелает заработать $10000. Как только он удалился, я пошел к окну, как мне и было сказано, и уставился на уже освещенную фонарями улицу 4 этажами ниже. В это позднее время, а было уже почти 11, она была почти пустынна. Я увидел, как мой клиент вышел из здания и пересек улицу. Он остановился и взглянул на мое окно. Я помахал ему рукой. Он легонько кивнул, показывая, что заметил меня, и зашагал дальше. Затем свернул за угол и исчез. Я открыл окно и последовал за ним. Конечно же, у меня не было ни малейшего намерения убивать Рауля О'Брайена. Однако же, как я и указал на это клиенту, обращаться в полицию было бессмысленно. Мне нужно было узнать больше о заговоре и его участниках, прежде чем я смог бы начать действовать в более эффективной манере. Я снова заметил моего клиента, когда он сел в автомобиль, припаркованный у тротуара. Он выехал из центра города по дороге, что вела к озеру и предместьям. В конечном счете он свернул на длинную гравийную подъездную дорожку. Задержавшись на пару секунд у установленного у дороги почтового ящика, я прочитал «Джеймс МакКигли» и продолжил преследование. Мой клиент припарковал автомобиль позади 3 других машин, стоявших на овальной форме парковки у большого дома в нормандском стиле. Он вошел внутрь через парадную дверь. Я пролетел к той стороне здания, где из слегка приоткрытого французского окна струился свет. В комнате за карточным столом сидели 3 мужчин. Один из них показался мне смутно знакомым. Ах да, небольшого роста толстяк лет 50, должно быть, был Флорианом Эпплби из галереи Эпплби. Я продал ему последние 2 картины из тех, что мне удалось провести в Америку. Я вздохнул. Когда я покидал родину, то захватил с собой кое-какие вещи. Немного золота, кое-какие драгоценности и с 30 картин. Словом, все, что кое-как поместилось в коробке размером 8 на 3 фута. Но, увы, теперь ничего из этого уже не осталось. Потому-то я и вынужден зарабатывать на жизнь собственным трудом. Когда мой клиент вошел в комнату, все 3 игроков подняли на него глаза. — Ну что, Джеймс? — спросил Эпплби. — Рауль мертв? Мой клиент, судя по всему, Джеймс МакКигли, прошелся к винному шкафу и налил себе выпить. — Рауль все еще жив. Я не смог заставить себя убить его. Эпплби разочарованно покачал головой. «Ты не исполнил взятого на себя обязательства, Джеймс. Не терплю людей, которые не держат данного ими слова». МакКигли пожал плечами. «Я нашел гораздо более приемлемое решение нашей проблемы. Мне удалось нанять профессионального убийцу, который сделает для нас эту работу». Эпплби посмотрел на него с некоторым благоговением. «Как, черт возьми, ты сумел выйти на контакт с профессиональным убийцей?» МакКигли загадочно улыбнулся. «У меня есть свои ходы». Он запросил за работу 10 000 долларов. Нам придется скинуться по 2,5. Он немного отпил из бокала. Он убьет Раули в эту пятницу, где-то между 8 и 11 часами вечера, так что нам нужно снова собраться здесь, в это время. Когда Эпплби и 2 других гостя ушли, я проделал примерно с 0,5 мили до Фроули Роуд 118. По этому адресу я обнаружил огромное викторианское строение, стоявшее посреди лесистой местности. Я бесшумно пролетел к единственным освещенным окнам. Необыкновенной красоты женщина, лет 30 с небольшим, сидела в кресле перед телевизором и смотрела какой-то фильм. Я услышал, как по подъездной дорожке к дому поднялась какая-то машина и вернулся обратно к фасаду здания. Остановившийся у крыльца Карманги, Volkswagen Карманги Тур 14, спортивный автомобиль, выбрался молодой мужчина с аккуратно подстриженной бородкой. Дверь он открыл сам, воспользовавшись ключом. Метнувшись обратно к освещенным окнам, я успел увидеть, как он входит в комнату. Женщина лишь подняла на него глаза, а затем продолжила смотреть кино. Что касается мужчины, Рауля Генри О'Брайена, то он пересек комнату и поднялся по лестнице, располагавшейся в дальнем ее конце. В 2 окнах наверху появился свет, и О'Брайен у меня на глазах переоделся в пижаму, зевнул, завалился в постель и почти тут же уснул. Я вернулся к находившейся внизу женщине и даже немного увлекся фильмом, который она смотрела. Речь в нем шла о каком-то создании из темной лагуны. По окончании фильма она выключила телевизор и поднялась наверх в еще одну спальню. Я оставил ее наедине с самой собой и полетал вокруг дома, вглядываясь тут и там в темные окна. Мое зрение остается достаточно острым даже в самой кромешной тьме. В задней части строения я нашел то, что когда-то, судя по всему, было солярием, а теперь превратилось в мастерскую художника. Завершив осмотр, я вернулся в свой офис, закрыл окно и, полистав телефонный справочник, обнаружил, что существует некая художественная галерея Джеймса МакКигли. Итак, и МакКигли, и Эпплби торговали картинами, а их предполагаемой жертвой был художник. Похоже, МакКигли неплохо разбирался в живописи. Вполне справедливо было бы предположить, что и 2 других джентльмена, которых я видел в доме МакКигли, также в том или ином качестве были связаны с миром искусства. Рауль Генри О'Брайен. Действительно ли он был художником? По правде говоря, прежде я о нем даже и не слышал. Когда на следующий день, 8 вечера, я явился в офис, то нашел на полу небольшой коричневый сверток, заброшенный внутрь через прорезь в дверь для почтовой корреспонденции. Я распечатал его, и моему взору предстали 5 000 в 100-долларовых купюрах. Следовало ли мне пойти в полицию теперь? Или более благоразумно узнать больше обо всем этом деле, прежде чем делать подобный шаг? Возможно, если я задал бы О'Брайену несколько хороших, продуманных вопросов, то выяснил бы, почему МакКигли и партнеры хотят его убить. Я возвратился на Фроули Роуд 118 и нажал кнопку звонка. Открыла мне та самая женщина, которая накануне вечером смотрела по телевизору кино. «Да». «Могу я поговорить с мистером О'Брайеном?» Ее серые глаза смотрели на меня оценивающе. «Простите, но его сейчас нет. Уехал около часа назад». «Вы не подскажете, когда он вернется?» «Не имею ни малейшего представления». «А случайно не знаете, куда он направился?» «Он не сказал мне, а сама я не спрашивала». Она посмотрела мне через плечо. «Где ваша машина?» Я прочистил горло. Я припарковал ее чуть ниже по дороге. Похоже, мне не оставалось ничего другого, как попрощаться, что я и сделал. На своих двоих я неспешно дошел до середины подъездной дорожки и, обернувшись, бросил взгляд на дом. Она все еще наблюдала за мной с порога, так что мне пришлось спуститься вниз и свернуть на дорогу. И что мне было делать теперь? Если предположить, что О'Брайен вернется рано, следовало ли мне задержаться где-нибудь поблизости и подождать? Я решил, что стоит попробовать, и незаметно прокрался обратно к дому и освещенным окнам. В комнате не наблюдалось признаков человеческой жизни, но лишь пару минут. Затем в нее вошла уже знакомая мне женщина, неся на небольшом подносе бутерброд и стакан молока. Включив телевизор, она опустилась в кресло. Она устроилась поудобнее, и мы принялись смотреть то, что нам предлагал телеэкран. До 10 часов то были в основном визжащие шины и бесконечные автомобильные погони. После 10-часовых новостей она, пощелкав каналами, остановила свой выбор на фильме «Лондонский оборотень». Я нашел его весьма захватывающим. По окончании фильма она выключила телевизор и удалилась в свою спальню. Было уже около часа ночи. Следовало ли мне продолжить дежурство? На темном небе собирались грозовые тучи, а я ненавижу промокать под дождем. Я решил махнуть в офис и прибыл туда за несколько мгновений до того, как по стеклу застучали тяжелые капли. На следующий вечер, это был четверг, я, как обычно, проснулся сразу после заката. Принял душ, оделся и сел почитать газету, перед тем, как отправиться в офис. Одна заметка на внутренней странице сразу же привлекла мое внимание. Некто Рауль Генри О'Брайен, проживавший по адресу Фроули Роуд, 118, прошлым вечером в половине 12-го был насмерть сбит легковым автомобилем по выходе из фешенебельного ночного клуба. Водитель с места ДТП скрылся. Согласно показаниям свидетелей, О'Брайен переходил улицу, когда какая-то машина вылетела на полной скорости из темноты, не оставив ему ни единого шанса. От удара его отбросило метров на 15, не меньше. Он умер мгновенно. Никто из свидетелей не запомнил номер автомобиля, но, судя по описаниям, это был светлого цвета Линкольн Континенталь последней модели. Я нахмурился. Уж не решил ли МакКигли или один из его партнеров взять ситуацию под свой контроль, собственноручно прикончив О'Брайена? Или это был действительно случайный наезд со смертельным исходом? Когда я вошел в офис, то обнаружил на полу еще один коричневый сверток. Он тоже содержал 5000 в 100-долларовых купюрах. Понятное дело, все это нуждалось в тщательном расследовании. Я отправился к дому МакКигли и позвонил в дом. МакКигли ответил сам. Увидев меня, он выказал явные признаки беспокойства. «Боже правый, вам не следовало сюда приходить. Сегодня днем я забросил в ваш офис вторую часть оговоренной суммы». «Знаю. Однако же я должен задать вам несколько вопросов». Приглушенные голоса, доносившиеся изнутри, указывали на то, что у МакКигли были гости. Он поспешно втащил меня в прихожую, а из нее в гостиную. Наше соглашение подразумевало, что О'Брайен будет убит в пятницу, а не в среду. Нам чрезвычайно повезло, что Чарли вчера отмечал годовщину свадьбы, и мы все были на вечеринке. Иначе сомневаюсь, что кто-либо из нас смог бы предоставить алиби. «Чарли?» Я вспомнил, что когда листал телефонный справочник, видел также и какую-то галерею Чарли Хэнсона. «Вас уже допрашивала полиция?» «Нет, и не думаю, что будет. Просто предпочитаю быть готовым и к такому повороту событий». Он улыбнулся. «По правде сказать, я полагал, что вы пистолетом или ножом, или чем-то вроде дубинки». Но, думаю, наезд с последующим бегством с места ДТП — это гораздо умнее. Тут в голову ему пришла другая мысль. «Как вы меня нашли?» Я изобразил профессиональную улыбку. «МакКигли, я знаю все о вашей группе, о вас, Эпплби, Хэнсоне и...» Я попробовал угадать. «Ну, том бородатом. Вылетело из головы, как там его фамилия». МакКигли сам помог мне ее вспомнить. «Бринкман». «Ну да, в справочнике ведь была еще и галерея Бринкмана. Я сел в кресло». «Мистер МакКигли, я не убивал этого вашего Рауля. О'Брайена. Он заморгал. «Не убивали? Но если его убили не вы, то кто?» «Не имею ни малейшего представления». «Почему О'Брайен пытался вас шантажировать?» «Это уж точно не ваше дело. Мне так и хочется пойти в полицию и рассказать им обо всем, что между нами было». «Я буду все отрицать». «Да неужели, сэр? А как вы объясните полиции тот факт, что на тех $10 000, которые я поместил в свой сейф, имеются отпечатки ваших пальцев?» «На самом деле я, конечно, не знал, оставил ли МакКигли на деньгах отпечатки своих пальцев». Он задумчиво почесал подбородок. «А вы не могли бы просто оставить себе деньги и забыть обо всем этом, а?» Я пожал плечами. «Возможно, если я узнаю правду, то, быть может, и не сочту необходимым идти в полицию». МакКигли вздохнул и почти тотчас же капитулировал. «Хорошо. Мы познакомились с О'Брайеном 2 года тому назад, когда он переехал сюда с западного побережья и представился знатоком и коллекционером современной живописи. Он посещал все выставки и вечеринки и даже прикупил по случаю несколько картин. Безусловно, у него была располагающая к себе внешность. Так что местный мир искусства он пролез, словно червь. Время от времени он улетал на 2-3 недели в Европу, а возвращался всегда с подлинниками картин, которые, по его словам, приобретал в частных галереях либо же находил в захолустных ломбардах и лавках. Он добавлял их в свою коллекцию и не раз показывал каждому из нас. Естественно, в своих разговорах мы прикидывали, сколько могут стоить все эти полотна. И он искусно создавал впечатление, что если, ну, скажем, стоимость принадлежащего ему Сезанна ему прекрасно известна, то вот насколько сейчас могут потянуть висящие в его доме картины Ван Гога, Гогена, Модильяни и так далее, он даже и близко не представляет. МакКигли вытер носовым платком выступивший на лбу пот. «Так и вышло, что мы усмотрели в этом блестящую возможность приобрести эти картины по бросовой цене, а затем продать подороже. Со временем каждый из нас купил у него полотна, которые он уступал очень уж неохотно. Во имя дружбы, так сказать. В общем и целом, примерно за 2 года я приобрел у него 14 картин, да и мои коллеги, полагаю, примерно столько же, каждый». «А потом вы и сами их кому-то продали». Лицо его чуть просветлело. «С небольшой надбавкой, разумеется». «Но затем что-то пошло не так». «Да. Неделю назад О'Брайен сказал нам, что приобретенные нами картины были подделками, каждая из них до единой. И то, что все они поддельные, он знал исключительно потому, что сам их все и нарисовал». МакКигли печально покачал головой. «Пусть и неохотно, но я должен признать, как фальсификатор он был настоящий гений. Он обул нас даже не на обе ноги, а на все 4. Придраться там было не к чему. Да и приведенные нами скромные экспертизы не выявили ничего подозрительного. Словом, у него был хорошо налаженный, прибыльный бизнес. Но, к несчастью, он оказался слишком уж жадным человеком. Он хотел больше денег, чем ему приносили картины, и угрожал обнародовать тот факт, что все эти картины — подделки, если мы не согласимся заплатить ему дополнительно по $100 000 каждый». «Почему вы не пошли в полицию?» «Казалось, его задело, что я вообще мог спросить о таком». «Огласка нас совершенно бы разорила. Наши репутации, бизнес, все пошло бы прахом, не говоря уж о том, что люди потребовали бы вернуть им деньги или просто завалили бы нас исками». «Но вы все же решили не платить О'Брайену за его молчание». МакКигли кивнул. «Кто поручился бы, что О'Брайен не вернется к нам с новыми и новыми требованиями еще больших сумм денег? К тому же живой он вполне мог донести на нас в любой момент, если бы что-то его не устроило». Немного поразмыслив, я спросил. «У всех 4 из вас, Эпплби, Хэнсона, Брикмана и вас самого, есть алиби на то время, когда был убит О'Брайен?» «Мы находились на яхте Чарли. совершали водную прогулку при лунном свете, которая началась в 8 вечера и закончилась уже в 4 часу ночи. Ни один из нас не смог бы покинуть яхту и убить О'Брайена, даже если бы такая мысль пришла кому-то в голову. О'Брайен был женат? Никогда от него такого не слышал. Тогда кто та женщина, которая живет в его доме? Должно быть, это Луиза Петерсон. Она его секретарь или что-то в этом роде. Скорее, второе, полагаю. Я покинул МакКигли и отправился на Фроули-Роуд 118, где позвонил в дверь. Открыла мне Луиза Петерсон. «Меня зовут Кардула», — сказал я, — «частный детектив». Я протянул ей одну из своих визиток. Она внимательно с ней ознакомилась. «Что здесь можно расследовать?» «Смерть Рауля О'Брайена». Она смерила меня холодным взглядом. «Вы работаете на какую-то страховую компанию?» Я уклончиво улыбнулся. «А что, жизнь Рауля О'Брайена была застрахована на крупную сумму? И кто же бенефициар?» «Насколько мне известно, он не был застрахован. Да и потом, кому ему было оставлять деньги? Родни у него не было. Да и друзей, кого бы ни причислять к таковым тоже. Возможно, его бенефициаром могли бы были быть вы?» «Ха-ха!» — коротко хохотнула она. «Мадам», — сказал я, — «у меня есть причина полагать, что Рауль О'Брайен был убит». Она позволила мне войти в дом. «Вы были секретарем О'Брайена?» «Можно сказать и так». «Тогда, возможно, вы в курсе его дел». «Каких именно дел?» «Я подумал, что можно сыграть в открытую». «Шантажа, мадам, шантажа». Она посмотрела на меня с откровенным скепсисом. «Шантажа? Кого? Черт возьми, он мог шантажировать, и зачем?» «Арт-дилеров, мадам. Ваш работодатель продал арт-дилерам в этом городе несколько десятков картин, и все они до единой были поддельными». Она сложила руки вместе. «Вот как!» «Но был ли он удовлетворен этим?» — риторически спросил я. «Нет, ничуть. Продав подделки, он снова обратился к дилерам, пригрозив им раскрыть всю эту аферу, если они не заплатят ему еще по 100 тысяч долларов каждый». Она заморгала. «Вот же негодяй!» «Жадность, как правило, ни к чему хорошему не приводит», — заметил я. Не ограничившись одним лишь изготовлением и продажей поддельных картин, Рауль О'Брайен опустился до шантажа. Она уставилась в потолок. «То есть картины были поддельными, и рисовал их сам О'Брайен?» Он признался в обмане дилерам, когда решил их шантажировать. Я добавил в свой голос немного ехидства. «Но, разумеется, мадам, работая на этого человека и проживая в его доме, вы не могли не заметить, что тут что-то нечисто?» Она ответила по некоторым размышлениям. «А вы не думаете, что это один из этих арт-дилеров сел в свою машину и переехал, подонка?» «Нет, мадам. На момент смерти О'Брайена у каждого из них есть железное алиби». Она пожала плечами. «Возможно, вы полагаете, что это я могла убить мерзавца?» «Мадам», — сказал я, — «вы только что назвали покойного негодяем, подонком и мерзавцем. Я чувствую, что у вас вполне мог бы быть мотив для убийства мистера О'Брайена. Однако же я знаю, что вы этого не делали». «Откуда вы это знаете?» «Разумеется, я не знал это, ибо в то время, когда О'Брайен погиб, мы с ней смотрели лондонского оборотня. Она, комфортно устроившись в кресле, я дрожа от холода за окном, но я ответил. Достаточно будет сказать, что в подобного рода делах интуиция меня не подводит». Она взглянула на меня с интересом. «Если это была не я и не кто-то из этих пройдох-дилеров, тогда кто же его убил? Не мог это быть случайный наезд, после которого перепугавшийся виновник ДТП просто-напросто сбежал с места происшествия?» «На данный момент все именно так и выглядит». Она едва заметно улыбнулась. «Так вы частный детектив и много зарабатываете?» Я пожал плечами. «Ну, на жизнь хватает. У вас есть определенный стиль», — сказала она. «Да, вы мне нравитесь». Я бы даже покраснел, вот только не хотелось напрягаться. Она посмотрела мне прямо в глаза. «Кардола, а вы не хотите занять место О'Брайена?» «Мадам», — пробормотал я, слегка шокированный такой прямотой, — «как вы можете предлагать такое? О'Брайены еще не предали земля, а вы уже заритесь на его бизнес. Возможно, если мы, как приличествует, подождем месяц-другой...» Она продолжила. «Рауль был всего лишь моей ширмой, моим комиссионером, ничего более. Нужен же человек, который умеет навешать лапшу, ведя переговоры с арт-дилерами. Все эти картины нарисовала я». У меня отпала челюсть. «Вы? Так все эти подделки ваших рук дело?» Она кивнула. «Хотя, с формальной точки зрения, это никакие не подделки. Это оригиналы, сделанные в стиле того, чье имя вы изволите мне назвать. У меня талант к подобного рода вещам. Если в моей мастерской найдется свободное место для холста, я состряпаю вам такого Джексона Поллока, что вы ахнете». «Вы хотите сказать, что вы женщина? Способны...» «Почему нет? Это что, запрещено законом? Что такого смешного в том, что женщина может быть беспринципным фальсификатором?» «Я рисовала, О'Брайен продавал, но шантаж был его личной затеей. Я ничегошеньки об этом не знала, так что пусть он горит в аду». Она подошла ко мне вплотную. «У нас с вами все получится. Отличная будет команда. Конечно, придется перебраться в другой город. Тут уже эта афера не пройдет. Как вам Майами подходит?» «Моя дорогая Луиза», — сказал я, — «я человек строгих моральных принципов. Я даже на секунду не могу себе представить...» «Это абсолютно безопасно. Даже если вы где-то проколетесь, в полицию никто не пойдет. Никто ни о чем и словом не обмолвится, потому что у любого из тех, через кого проходят мои картины, рыльца в пушку». «Об этом не может быть даже и речи». «Дело выгодное, очень выгодное. Известно ли вам, что пару недель назад я продала Матисса Лэнгли почти за...» «Лэнгли?» — встрепенулся я. «Кто такой Лэнгли?» «Да тот арт-дилер с Джефферсон-авеню». Я закрыл глаза. «Ну, конечно. Это ведь я сам предложил, что МакКигли, Эпплби, Хэнсон и Бринкман представляли собой весь комплект арт-дилеров, которых пытался шантажировать О'Брайен. Но почему не могло быть и таких, кто не входил бы в эту группу МакКигли?» «Скольким дилерам вы продали свои работы?» — спросил я. Она на миг задумалась. «Пятерым. МакКигли, Эпплби, Хэнсону, Брикману и Лэнгли». Я улыбнулся. «А вы, случайно, не знаете, этот Лэнгли ездит не на светлого цвета Линкольне Континентале, последней модели?» «Ну да, он как-то подвозил нас с О'Брайеном на одну из выставок». Она остановилась. Глаза ее округлились. «О, в газете ведь говорилось, что О'Брайена сбил светлого цвета Линкольн Континенталь последней модели, не так ли?» «Именно так», — сказал я. «Лэнгли и есть наш убийца». Я подошел к телефону. «Подождите!» — воскликнула Луиза. «Что, по-вашему, вы сейчас делаете?» «Звоню в полицию. Бьюсь об заклад. В гараже Лэнгли они найдут светлого цвета Линкольн Континенталь последней модели с сильно поврежденным крылом или капотом. А может, и тем, и другим. А сравнив частицы краски, которые, несомненно, были обнаружены на одежде О'Брайена, с лакокрасочным покрытием автомобиля, полиция бесспорно выяснит, что они совпадают». «Пусть даже совпадают, — сказал Луиза, — но я все равно не думаю, что у вас имеется достаточно доказательств для того, чтобы его можно было обвинить в преднамеренном убийстве. Даже если он все признает, это будет обычное дорожное происшествие со смертельным исходом, виновник которого сбежал с места ДТП. И если дело дойдет до суда, какой, на ваш взгляд, приговор вынесут этому Лэнгли? Он уважаемый член общества, весьма состоятельный и с незапятнанным прошлым. В худшем случае ему дадут год условно и на месяц отберут права. Поразмыслив над словами Луизы, я пришел к выводу, что в них есть изрядная доля истины. Позвонив в полицию, я вроде как и раскрыл бы хладнокровное убийство, но убийца в итоге действительно отделался бы лишь потерей прав на месяц-другой. Стоило ли из-за этого ломать копья? Я вздохнул и опустил трубку на рычаг. «И не принимайте все так близко к сердцу», — сказала Луиза. «Нельзя же ожидать торжества правосудия всегда и везде». Она провела меня к дивану. «Сядьте, и мы подробнее обсудим мое предложение». Я совершенно неподкупен и знал, что ей не удастся меня убедить. Однако же в интересах непредубежденности я подумал, что мне следует дать ей возможность проявить свою логику, силу убеждения или же любые другие хитрости, на которые она готова будет пойти для того, чтобы втянуть меня в свой гнусный бизнес. По телевизору в тот вечер шел «Зверь с пятью пальцами». И кое-какие эпизоды нам даже удалось увидеть. Джек Ричи. Кардула и художник-фальсификатор. Читал Юрий Гуржий.